Она сыграет в нем подружку адвоката, занимающегося темными делишками. Потом Хастон снова стал агрессивным. Он задал Мэрилин грубый вопрос. «Если бы вы сломали ногу, о чем бы вы пожалели в первую очередь?» «Что уже не смогу дать вам пинка, мистер Хастон». Хастон рассмеялся, оскалившись, словно шакал, и почесал шею через расстегнутый ворот. Он неизменно ходил в рубахе нараспашку и вельветовых брюках. В его особняке на Беверли-Хилл ему составляли компанию лишь две огромные мартышки в клетке. Люди внушали ему такой ужас, что он выходил из дома только для того, чтобы готовить и ставить очередной фильм. Потрясая перед носом Мэрилин сценарием, он заявил: «Я хочу, чтобы вы ознакомились с фильмом в целом, а не только со своей ролью. В фильме вас зовут Анджела. Привет, Анджела». Она вышла из кабинета вместе с Хайдом, который потащил ее в ресторанчик для влюбленных на Вашингтонском бульваре. Столики тут освещали свечами. «Ну как? На этот раз решено? Мы поженимся?» — спросил Хайд. Мэрилин учила роль, растянувшись на диване. В сущности, учить было нечего. Все оказалось именно так, как она и предвидела. Анджела была доступной девицей, потаскушкой. Ей нечего было показать, кроме красивой фигуры. Когда Мэрилин вторично явилась к Хастону в Калвер-Сити на студию Метро, тот играл со шторой, словно с игрушечной гильотиной. Хорнблоуэр беспричинно улыбался. Джонни Хайт мечтательно выводил, как ей казалось, воображаемую дату свадьбы пальцем то по стене, то по спинке стула. Мэрилин прижала к груди раскрытый сценарий, словно шла к алтарю для первого причастия. Она искала глазами диван прежде всего потому, что дрожала от страха, и еще потому, что ее Анжела, где бы она ни находилась, всегда искала место, чтобы поудобнее растянуться. И вот, поскольку дивана в кабинете не оказалось, она бросила на мужчин растерянный взгляд и спросила: «Разрешите?» И так же просто, как берут стул, чтобы сесть, она разлеглась на паркете, сбросила туфли и начала декламировать текст своей роли. Ей казалось, что она сама находит реплики, что она и есть Анжела. Мужчины в смущении отводили взор. «Ну хорошо, хватит», — оборвал ее Хастон, — «роль ваша». Это было женское тело, молившее о том, чтобы его попирали. Премьера «Асфальтовых джунглей» состоялась весной 1950 года в Вествуд-Вилледже. Появление на экране блондинки в шелковой пижаме было встречено рукоплесканиями. Но ее имя не было написано крупными буквами. Джонни Хайд заявил Мэрилин, что на сей раз он вырвет у Метро выгодный для нее контракт. Однако ни у Метро, ни на другой студии контракта он так и не добился. Продюсеры качали головой. Одной сексуальной блондинкой больше, одной меньше. В Голливуде их и так хватает. В то время Джозеф Манкевич готовил для Дэриэла Занука фильм с рабочим названием «Все о Еве». Он как раз искал на эпизодическую роль кокетливую и сексуальную блондинку. Он смотрел «Асфальтовые джунгли». Мисс Касвелл, роль, которую надо было исполнить, была сродни Анжеле. Он позвонил Джону Хайду и договорился с ним пригласить его блондинку, игравшую Анжелу. Мэрилин предстояло появиться всего лишь в двух эпизодах Евы. Речь снова шла, и, как всегда, о надуманном образе. В такие образы Мэрилин вживалась смело, с каким-то патологическим энтузиазмом. А между тем он вовсе не соответствовал ее характеру. В первом эпизоде она появляется на нижних ступенях лестницы с оголенными плечами в слишком декольтированном, облегающем фигуру белом атласном платье. Она почти не участвует в диалоге, а то, что говорит, банально. «Можно я возьму бокал?» Реплика, которую обычно характеризует штампованный отрицательный персонаж в той среде, где принята светская любезность. Во втором эпизоде она, актриса-дебютантка, проходит пробу. Ее тошнит, и по лицу ее видно, что это вовсе не перепуганная актриса, а потаскушка, не знающая, как скрыть такую неприятность. словом, это была такая же посредственная роль, как и в фильме Хастона.